Соединенные Штаты могут по праву гордиться долгой историей поддержки безумцев и их режимов, если только те помогали нам повелевать миром. Конечно, в первую очередь, надо вспомнить наших друзей из Саудовской Аравии. Не надо забывать и Саддама. А вот еще краткий перечень тех стран, где мы с гордостью сеяли семена диктатуры. Камбоджа. В конце 60-х годов и позже, из-под тишка распространив вьетнамскую войну на Камбоджу, Соединенные Штаты спокойно наблюдали за тем, как обескровленная страна попала в руки Пол Пота и его красных кхмеров. После чего США решили поддержать этого кровавого палача по той простой причине, что он выступал против вьетнамских коммунистов, только что нанесших сокрушительное поражение могущественной Америке. Придя к власти в Камбодже, Пол Пот истребил несколько миллионов граждан своей страны. Конго, Заир. ЦРУ давно побраталась с Мобуту Сесе Секо, открыв счет долгим годам кошмарного насилия, не прекращающегося и по сей день. Испугавшись лидера национально-освободительного движения Патриса Лумумбы, Америка помогла Мобуту прийти к власти, устроила расправу над Лумумбой, а затем подавила все последующие народные выступления. Мобуту присвоил себе диктаторские полномочия, запретил всю политическую деятельность в Конго, убивал людей и правил страной до 1990 года при непрекращающейся поддержке Соединенных Штатов, ах да, и проклятых французов. С одобрения сменяющих друг друга американских правительств диктатор вмешивался в дела всех своих африканских соседей. Бразилия. Демократически избранный президент Жуан Гулард, придерживавшийся левых взглядов, не устраивал Вашингтон в качестве главы крупнейшей южноамериканской страны. Несмотря на то, что Гулард проявил солидарность с Соединенными Штатами во время Карибского кризиса, его дни были сочтены. Предпочитая дружественный авторитарный режим демократии, США осуществили в Бразилии военный переворот, следствием которого стали 15 лет террора, пыток и убийств. Индонезия. Это южноазиатское островное государство является одним из любимых союзников Америки. И при этом здесь опять-таки существует репрессивный режим. Индонезия – мусульманское государство с самым большим населением. В 1965 году еще один демократически избранный президент был свергнут с помощью правительства Соединенных Штатов, посадившего на его место военного диктатора. Генерал Сухарто возглавил авторитарное правительство, которое находилось у власти 30 лет. За эти годы было убито больше полумиллиона человек. Но это не помешало Соединенным Штатам одобрить незаконную аннексию Восточного Тимора, осуществленную Индонезией в 70-е годы. Там тоже погибло около 200 тысяч человек. Разумеется, подобных примеров наберется еще великое множество, начиная от диктаторов, которых мы поддерживали, до демократически избранных правительств, которые мы или просто ввергли в хаос, или вообще сбрасывали. Гватемала и Иран в 50-е и Чили в 70-е являются прекрасными примерами того, как сильно мы любим свободу, помогая свергнуть глав государств, которых выбрал народ. В наши дни нашей любимой диктатурой является Китай. Китайское правительство вело жесткую цензуру на средства массовой информации и интернет, ущемляет права рабочих, ограничивает свободу совести и пресекает всякое инакомыслие. Правоохранительная система погрязла в коррупции и полностью игнорирует верховенство закона. И при этом Китай является лучшим местом для деятельности американских компаний. В настоящий момент в стране действует больше 800 ресторанов сети Kentucky Fried Chicken, около 400 Макдоналдсов и еще примерно 100 Pizza Hut. Кодекс стремительно захватывает монополию на торговлю фототоварами. и многочисленные американские компании, обосновавшиеся в Китае, не только продают свои товары китайцам, дефицит в 103 миллиарда долларов торговли между Китаем и Соединенными Штатами является крупнейшим в практике международной торговли.